«Драка», — кивнула я, — «я гляжу, тебе тоже последнее время не здоровится», — хмыкнул полуэльф. «Ничего не могу с собой поделать», — удрученный вздох и полное игнорирование внимательного взгляда очередного портрета какого-то знаменитого деятеля. «Все-таки февраль на дворе и наступила пора простуд, но я уверена, что все скоро пройдет, нужно только добраться до дома и хорошенько отоспаться». «Согласен, теперь настала очередь тяжело вдохнуть драка, эти сквозняки везде преследуют». «Куда смотрит директор?» «Уверена, он делает все ради нашего блага», — уверенно кивнула я, заодно здороваясь с очередным представителем факультета воронов. «Хаэм», — ухмыльнулся Малфой. «Грингер», — кивнул он вышедшей из библиотеки подруге. «Драка», — кивнула девочка, не отрываясь от чтения книги, что она вынесла из обители знаний. «Гарри», — «Герми», — кивнула я. «Вы сейчас куда?» — пристроилась она рядом с нами. «Да вот думаем, куда пойти прогуляться», — пожал плечами Драка. «Может, пойдем к озеру?» «Вариант», — кивнула я. Через пару минут мы уже вышли за пределы школьной территории и направились в сторону уже начавшего оттаивать озера. И по счастливой случайности там уже были Невилл, Рон и Джинни. Парни увлеченно что-то обсуждали, в то время как Витая с меланхоличным выражением на лице наблюдала за тем, как наш кальмар-переросток играется, ломая лед. «Наконец-то», — вздохнул Рональд. «И тебе не хворать?» — фыркнул Драка. «Да-да», — отмахнулся от него Берсерк. «Что делать будем?» — обратился шестой ко мне. «Без малейшего понятия», — вздохнула я, присаживаясь рядом с Джинни. Девочка, недолго думая, нагло пролезла ко мне под теплый плащ и обняла, греясь. За ней вообще начала водиться привычка постоянно поддерживать тактильный контакт хоть с кем-то. Видимо, ее стилия покусала. «А должна бы», — хмыкнул Невиллу. «Ты у нас генератор идей. Вам легко говорить», — скривилась я. «В стенах школы Эльбус царь бог. Правда, я никак не могу понять, как он умудряется нарушать все клятвы, оставаясь директором». В любом случае, Драко внимательно следил за движениями щупалец Кракена. Правда, непонятно зачем. После столь грандиозного скандала с оправданием стольких пожирателей смерти, его позиции стали очень шаткими. Это не отменяет тот факт, что Дамблдор все равно остается очень влиятельной фигурой. Гермиона отложила в сторону книгу и внимательно на нас посмотрела. Его образ очень хорошо отпечатался уже в нескольких поколениях волшебников и ведьм. Стоит ему указать пальцем на кого-то из нас и сказать, что мы поддерживаем Волан-де-Морта, как нас быстренько заклеймят темными и выкинут на обочину жизни. «Тупая биомасса нас должна мало волновать», — скривилась я. «Если у людей не хватает мозгов, чтобы понять всю картину происходящего в Туманном Альбионе, это уже их проблемы. И в чем же она заключается?» — поинтересовалась Гермиона, а Малфой на ее слова только скептически хмыкнул. «Ну, да, уже прогресс, а то было бы как обычно, маглорожденное и все такое. Собери все вместе и поймешь, что маги находятся на грани вымирания», — пояснил наш полуэльф. «Мы живем в изоляции, нас мало, это я прекрасно понимаю, но у меня складывается такое чувство, что вы знаете гораздо больше того, что говорите», — обвинительно надула щечки девушка. «Некоторые вещи лучше не знать», — буркнул Невилл. «Но как тогда мне ориентироваться в изменяющейся обстановке?» — вновь возмутилась Грингер. «Будь просто готова к непредвиденным обстоятельствам», — посоветовала я, наблюдая за тем, как к нам подходит староста моего факультета. «Поттер», — кивнула мне Джема, а потом обозначила кивки, здороваясь с остальными. «Тебя вызывает директор. И что же потребовалось ему от меня?» — поинтересовалась я, вставая, из-за чего Джинни недовольно заворчала. «Без малейшего понятия», — пожала плечами староста. «Кстати, с ней по нет в школе», — серьезным тоном предупредила она меня. «Только что отчалил по каким-то делам в гильдии мастеров. Твою мать, кабинет директора с моего последнего посещения совершенно не изменился. Все те же щелкающие звенящие приспособления, все та же вырвиглаз гамма цветов, отражена ментальная атака со стороны артефакта, отражена ментальная атака со стороны артефакта, отражена ментальная атака со стороны артефакта, отражена ментальная атака со стороны артефакта, отражена. А вот это уже неприятно. Здравствуй, девочка моя, можешь идти», — добро улыбнулся мне ДДД и взмахом руки попытался отослать Джему подальше. «Простите, директор, но у меня четкие указания моего декана», — совершенно спокойно отказалась девушка. «Нам надо поговорить с Гарротой наедине», — чуть нахмурился Дамблдор. «Властью директора я отменяю приказ твоего декана». А в этот момент я четко почувствовала, Точнее, нифига я не почувствовала. Хагвартс не откликается на его команды. Ха-ха-ха-ха-ха. Он, никто здесь. Хорошо, сузила глаза Джема. Но вынуждена предупредить вас, что я сообщу об этом совету попечителей. Предупредив ДДД, девушка развернулась и покинула кабинет, оставив нас наедине. Что же ты творишь, девочка моя? Устало вздохнул Дамблдор, откидываясь на спинку своего трона. Во-первых, я не ваша девочка, скривилась я, даже не подумав садиться на стул, что стоял напротив стола Делькомана. Во-вторых, хочу попросить уточнить, в чем я провинилась. Несколько секунд Дамблдор смотрел на меня своим фирменным обвиняюще-сочувствующим взглядом, а я спокойно игнорировала сообщение системы о попытках проникновения в мой разум. То, что ты помогла своему крестному, это очень и очень похвально, вновь вздохнул тот. Но то, что за этим последовало, чаю. Он поставил на край стола кружечку чая. Наблюдательность. Качественный черный чай. Добавки. Ложка сахара. Две капли зелья правды. Спасибо, но я откажусь, ухмыльнулась я, давая понять, что мне известно о составляющей сего напитка. Кроме того, освобождение невинно осужденных было приятным дополнением к тому, что я хотела. И что же ты хотела? Поинтересовался он, скрывая свою заинтересованность. Так, стоп, какого художника-композитора я творю? Скашиваю взгляд на левый верхний угол обзора, но там только стандартные иконки постоянных бафов от снаряжения и заранее выпитых зелий. Какого хрена я тут с ним разоткровенничалась? Ресрагия, мысленно рыкнула я, и по кабинету прошла волна магии, из-за которой ДДД мгновенно напрягся. Отсчет, в воздухе обнаружена небольшая концентрация распыленной зелья доверия. Вы совсем с головой перестали дружить? Прошипела я. О чем ты? Непонимающе поинтересовался ДДД, но руки под стол опустил. Ну-ну, веритерасум в воздухе, произнесла я, внимательно следя за его действиями. Веритерасум в чае. Артефакт, вызывающий доверие. Мне продолжать? Поинтересовалась я, мысленно отдавая приказ системе выкинуть один артефакт из моего инвентаря мне под ноги. Ох-ох, удрученно вздохнул Делькоман. Не хотел я до этого доводить. С несвойственной его возрасту скоростью старик резко поднялся со своего места, одновременно выставляя палочку перед собой. Я начала приседать, одновременно вынимая жезл некроманта из крепления на руке. Если бы я заранее не подготовилась, то вмиг бы проиграла, однако, вспышка невербального заклинания, выпущенная ДДД в мою сторону, разбилась о магический щит от моего артефакта. Бедный кристаллик под моими ногами вспыхнул и рассыпался в пыль, а Дамблдор удивленно расширяет глаза. Игры кончились, господа и дамы. Открытое нападение на главу рода, без объявления войны. Такое не прощается даже среди агрессивно настроенных друг к другу аристократических родов. Видимо, капитально я его достала, раз он решил действовать сам, без помощи кого-то со стороны. Кажется, у кого-то кончились адекватные фигуры на доске. «Эт Делидас Мартис!» — рявкнула я, взмахнув палочкой над головой. Дамблдор молча выставил защитное поле вокруг себя, закрываясь от волны белого тумана, что накрыл весь его кабинет. «Хватит, девочка моя!» — усталым голосом произнес старый пидорас. «Ты не сможешь мне ничего сделать. Расслабься, и все быстро закончится. Последний раз, когда я слышала нечто подобное, меня хотели отыметь в задницу», — хохотнула я, вводя последние настройки в интерфейс. «Я всегда знала, что ты, Альбус, педофил и гомик». Что ж, очередное молчаливое заклинание и «ахуй» в глазах Делькомана. «Поиграем», — хмыкнула я. Взмах старшей палочки, и очередное заклинание разбивается о щит брони. Целостность щита 23%. Ой, невербальная бомбарда Максима, нацеленная на стол перед ДДД. Дерево превращается в мелкие щепки, а пыль закрывает обзор. Вновь взмах над головой и резко опустить кончик жезла себе под ноги. Как раз успеваю возвести ледяную стену перед собой, чтобы та приняла на себя два заклинания со стороны Делькомана. Сильно, но недостаточно. «Что ты такое?» — выкрикнул ДДД, посылая очередное заклинание в ледяную стену с целью ее сломать. «Форсаж!» — рыкнула я и ринулась на выход из кабинета. «С таким опытным противником лучше сражаться на открытой местности». В дверной косяк врезается сиреневый сгусток проклятия, но я уже успела спуститься на два пролета вниз. Попытавшаяся преградить мне путь горгулья превращается в мелкий щебень, а я выскакиваю в коридор, пугая проходящих мимо студентов своим внешним видом. «Ну, да, выгляжу я сейчас не лучше кошмара. В сторону!» — крикнула я, разбрасывая зевак кинетической волной, и сама резко приседаю, пропуская над головой очередное проклятие. «Хватит!» — рявкнул Дамблдор. «За нападение на директора, ты никто!» — хохотнула я, отскакивая к стене и вставая лицом к противнику. «Хагвартс отрекся от тебя, вздор!» — рыкнул Дамблдор и послал в меня довольно сильное заклинание парализации. «Или он начнет меня воспринимать всерьез, или мы так и будем играть в кошки-мышки». Молча блокирую заклинание и посылаю в ответ свое, но не менее убойное, чем в прошлый раз. Правда, эффекта никакого. «Скажи, что я не права, Альбус», — оскалилась я, поворачиваясь к нему боком и принимая стойку для дуэлинга. «Твой последний приказ был проигнорирован чарами школы. Давай, попробуй запустить защиту и связать меня, глупая девчонка», — прорычал бывший директор и взмахнул рукой в сторону доспеха голема. «Ожидаемо, конструкт его проигнорировал». «Что?» — опешил волшебник. «Как я и говорила», — глумливо произнесла я, — «у тебя больше нет поддержки школы, а вот я». Глубокий вздох и «я Гаррота Поттер, взываю к защите замка». Народ в ахуе. Почему? Да потому что все конструкты, что притворялись ветошью все эти годы, разом вздрогнули и посмотрели на Дамблдора. Нападение на студента Хогвартс. Продолжала я вбивать гвозди в гроб репутации Дамблдора. Бывший директор школы Альбус Дамблдор попытался опоить меня сывороткой правды и распылил в своем кабинете зелье доверия. Когда это не удалось, он напал на меня. Как студент школы, взываю к клятве защиты. «Черт!» – прорычал Дамблдор, когда все големы синхронно сделали шаг в его сторону. «Фаукс, а вот это зря!» – оскалилась я под шлемом, заметив знакомую белобрысую шевелюру на периферии зрения. Стоило только Фениксу появиться, как в бок птичке прилетела стрела, пропитанная некроэнергией. Это его не убьет, однако ослабит достаточно, чтобы я могла вмешаться. «Морва катьоним», — прошептала я, концентрируясь. Пока Дамблдор отбивался от големов, вокруг жалобно пищащего Феникса закрутился черный туман. Предсмертный хрип прожаренной птички оборвался на самой высокой ноте. «Все, нету больше у ДДД транспорта, Фаукс», — взревел Делькаман, уничтожая окруживших его големов одним единственным заклинанием. «Да, это тебе не Квирилл. Ты что творишь?» — опешила я, смотря на то, как ученица с первого курса медленно сползла по стене, оставляя за собой багровые разводы. «Тут же дети, проклятая тварь», — прорычал Дамблдор, наставляя на меня палочку. «Все, игры кончились окончательно. Форсаж, уклоняюсь от заклинания и подскакиваю к ДДД максимально близко, пропуская заклинание над головой. Клинок в моей руке очерчивает полукруг и оставляет багровую полосу на боку противника. Вы нанесли урон противнику. 318 ОС. ДДД резко опускает кончик палочки в мою сторону, однако его буквально сносит ударом ноги. Мельком замечаю ярко-красную макушку. Рональд, вместо продолжения атаки, Уизли приземляется на пол и быстро приседает, склонив голову. Подскакиваю и, используя спину берсерка как опору, прыгаю в сторону опешившего Дамблдора. Очередной взмах призрачным мечом. Вы нанесли критический урон противнику. 712 ОС. Отсечена правая рука. Отлично. Самое интересное, что ДДД даже не скривился от потери руки, а попытался поднять старшую палочку. «Это тебе не принадлежит», — рыкнула я. «Копиас Конг». Ударная волна силы откинула от меня Делькамана, а я быстро наклонилась и, схватив бузинную палочку, быстро спрятала ее в инвентаре вместе с отрубленной рукой. «Что здесь происходит, Минерва? Кто бы сомневался, Альбус?» Увидела она своего обожаемого идола и потянулась за палочкой, недобро смотря на меня. «Драка!» — рявкнула я прежде, чем эта кошка успела вытащить свою палочку. Минерва даже не поняла, что произошло, так как ее быстро оглушило парализующей стрелой. «Ты за это поплатишься!» — прорычал ДДД и взмахнул уцелевшей рукой. Взаимно, устало вздохнула я, смотря на то, как таят последние искры аварийного портала. «Джинерва, я здесь!» — отозвалась девочка. «В процессе!» Поворачиваю голову и вижу сидящую около пострадавших в результате нашего конфликта Витая. Быстрые, лаконичные взмахи палочкой, и народ достаточно быстро начал приходить в себя. К лежащей Минерве никого не подпускает драка с луком в руках, а Невилл и Рон меланхолично разгребают ошметки големов, чтобы те не мешались под ногами. Народ, что столпился в коридоре, обалдевшим взглядом рассматривают нашу компанию. Что здесь произошло? Чуть ли не взвигнула мадам Помфри и подбежала к ближайшему пострадавшему старшекурснику из барсуков. «Долго объяснять», — вздохнула я. «Кто ты?» «О, Флитвик, а с чего вдруг?» «А, ну, да, спокойствие, профессор», — хмыкнула я, сменяя снаряжение на привычную школьную форму. «Не я здесь враг, а кто?» – опешил полугоблин, немного опуская палочку. «Дамблдор», – хмуро отозвался вместо меня Малфой. «И это?» – пнул он МакГонагаллу. «Да что же здесь происходит?» – возмутилась Спраут, что помогало подняться пострадавшим студентам. «Драко», — вздохнула я, обращаясь к полуэльфу, — «вызови отца, пусть собирает попечительский совет, нам нужен новый директор и как можно быстрее, какой-то напряженный год выходит, о чем ты вообще думала?» — ревел, окисери на оповещение Северус. «Ты что, великая волшебница, что забыли здесь невыразимцы, почему Аластер ходит, как кот, объевшийся сметаны, какими заклинаниями ты тут разбрасывалась?» «Да ты хоть понимаешь, хватит», — Северус осадил моего декана Малфой-старший, положив тому руку на плечо. «Девушка имела полное право хоть авадами тут разбрасываться, ничего бы ей не было за это. Я то это понимаю», — огрызнулся Снейп. «Но что теперь скажет тоже министерство? Столько темных заклинаний, что были произнесены в школе, со всей Британии за год не наберется». «Да, кстати», — спохватился Люциус. «Как ты смогла убить Феникса? Невыразимцы волосы на голове рвут, так как это считалось невозможным. Я не виновата, что наши эксперты такие недальновидные, пожалуй, я плечами». «Ясно», — понимающе хмыкнул Малфой. «Что будете делать по поводу сбежавшего Дамблдора?» — поинтересовалась я. «Дамблдор объявлен в розыск», — скривился блондин. «Визингомот всем составом согласился с тем, что регалии победителя предыдущего темного лорда не панацея, особенно после того, как гоблины предоставили финансовый отчет по движению средств на его счету. Кстати, хотел узнать, с чего вдруг коротышки решили нарушить клятвы, а что вы на меня смотрите?» – удивилась я. «Да потому что отчеты были связаны со снятием денег с твоего счета», – ухмыльнулся Малфой. «Ну, я дала им добро, и что?» – пожалуй, я плечами. «В любом случае, каждый кусочек грязного белья Дамблдора заставляет его все глубже залезать в нору и не мешать нам. Кроме того, я любовно погладила каменную стену. Хагвартс устал от его махинации и обрубил всю связь с нашим светлым волшебником. «Откуда ты знаешь?» – изогнул бровь Северус. «Как мастер-артефактор», – ухмыльнулась я, смотря тому в глаза и наслаждаясь просто бурей промелькнувших во взгляде эмоций. «Я могу точно это сказать, когда успела», – хмыкнул Малфой. «К сожалению, еще не успела», – покачала я головой. «Собиралась этим летом сдавать экзамен на мастера-артефактора. Проект уже есть. Ученик вместе со мной будет сдавать на подмастера. Все уже распланировано». Шустро ухмыльнулся Люциус и уселся на свободное кресло в кабинете Снейпа. «Садись, Северус», — хохотнул блондин. «В ногах правды нет, а тебе еще многое предстоит выслушать. Ты знал?» Как-то холодно поинтересовался уже с подземелий, но все-таки сел. «Я тоже не стала насиловать свои ноги». «Знал», — кивнул Люциус. «И еще много что знаю. Говори», — почти приказал Северус. «Покажешь?» – спросил у меня Малфой. Я молча проявила браслет и протянула руку Северусу. Мужчина аккуратно, но крепко взял меня за запястье и начал рассматривать соответствующие моему мастерству символы. Несколько минут ему потребовалось, чтобы переварить полученные сведения, после чего он встал и прошел к своему шкафчику-бару. Несколько мгновений позвякивания хрусталя, и он вернулся на свое место с полным стаканом виски. «Что ты забыла в школе с такими знаниями?» — сухо спросил он у меня, не сделав ни единого глотка. «Контракт», — скривилась я. «Мои родители подтвердили мое ученичество еще, когда я была младенцем. Я должна отучиться здесь минимум до 5-го курса включительно, а потом ищи меня, где хочешь, и все», — уточнил Северус. «Нет, конечно», — плотоядно ухмыльнулась я. «Я забыла здесь еще и тебя». Надо было видеть его взгляд. Столько шока, это просто непередаваемо. «Сохранить? Ты издеваешься?» — прорычал Зельевар. «Будет тебе, Северус», — вздохнул Малфой. «Несмотря на возраст, леди Поттер очень сообразительная и ответственная молодая особа. Должен признать, что будь Драко хоть на 10-ю часть так же сообразителен и целеустремлен, как Гаррота, я бы давно передал ему бразды правления над родом. Правда, с учетом последних событий». «Что за события?» — решил переключиться на другую тему декан слизеринцев. «Мы ждем пополнения в семье», — с очень доброй улыбкой и мечтательным взглядом в никуда произнес Малфой-старший. «И, да», — он кивнул в мою сторону, — «это стало возможно благодаря помощи нашей общей знакомой». Северус перевел на меня очень внимательный взгляд, и мы довольно долго не отводили взгляда друг с друга. «Ты еще скажи, что можешь снять метку темного лорда», — скривился не выдержавший мой довольно тяжелый и заинтересованный взгляд мужчина и пригубил свой напиток. «Тогда я точно поверю в то, что ты имеешь на меня какие-то планы, ха!» Вырвалось у меня против воли. «Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Пока меня колбасило в приступе легкой истерики, мужчины спокойно дожидались, когда я успокоюсь. Правда, спокойным был только Люциус, а вот Северус смотрел с непониманием и легким опасением. «Тебя никто за язык не тянул, Север», — предупредила я его, резко успокоившись. Мысленный приказ форсаж, и вот я уже сижу у него на коленях лицом друг к другу. Наглая, похотливая и недостойная леди-выходка, но мне было откровенно плевать. В помещении все свои, так что можно похулиганить. «Если я сниму с тебя метку», — уже откровенно недобро оскалилась я, смотря шокированному мужчине в глаза. Руками я удерживала его за лицо, чтобы он не смог отвернуться. «Ты мой, понял? Слезь с меня», — прорычал волшебник. «Я вам не мешаю», — иронично поинтересовался Малфой. «Что вы, лорд Малфой?» — обратилась я к Люциусу. «Просто кое-кто никак не может определиться, чего хочет от жизни. Слезь!» — рявкнул Снейп, резко вставая, из-за чего я благополучно улетела на пол, да так и осталось сидеть на довольно теплом махровом ковре. «Что ты себе позволяешь?» «Я, пожалуй, пойду», — тихо пробубнил Люциус и направился к камину. «А ты?» — прорычала я, вставая и выпуская магию на волю. Мебель быстро начала покрываться черной изморозью, и все тепло в комнате исчезло. «Кто ты?» — мямля, что никак не может принять грехи прошлого. Делаю шаг навстречу Снейпу, и тот падает обратно в кресло. «Сколько можно себя жалеть, Север? Сколько можно убиваться из-за ошибок прошлого? Сколько можно упиваться своим горем? Открой глаза, Северус Тобиас Снейп. Ты не вернешь Лили Эванс. Ее забрал у тебя мой гребаный папаша. Заткнись!» Внезапно взял себя в руки Зельевар и встал, нависая надо мной. «Это тебя не касается». «Да неужели?» — ухмыльнулась я. «Что ты видишь, смотря мне в глаза? Кого ты видишь каждый день, смотря на меня?» «Замолчи!» — прорычал Снейп, медленно вытягивая палочку из крепления на поясе. «Иначе, что?» — иронично изогнула я бровь. Я продолжала улыбаться, даже когда он схватил меня за горло и оттащил к стене. Даже болезненный удар спиной о каменную кладку не заставил меня убрать ухмылку с лица. Даже когда кончик палочки Северуса уперлась мне в подбородок, я продолжала ухмыляться. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» — продолжал рычать Снейп. «О, да», — расхохоталась я. «Я-то понимаю, а ты, вон», — рыкнул мужчина, толкая меня в сторону выхода. И чтобы эта тема больше не поднималась, стою и смотрю на него, даже не шевелясь, и, в конце концов, его это выбешивает. «Вон», — рявкнул на меня Снейп. «Даже не подумаю», — растянула я губы еще шире. Он хватает меня за руку и пытается выпихнуть из своего кабинета, но я изворачиваюсь и отскакиваю в сторону. Он вновь рычит и буквально кидается в мою сторону, и опять я уклоняюсь от его атаки. Отскакиваю еще дальше, оглашая полупустое помещение звонким смехом. «Думаешь, я с тобой играю?» — взвился мастер Зельевар. «Нет». Продолжая смеяться, я вновь извернулась из его хватки. «Это я с тобой играю. Не смешно», — гаркнул он, в очередной раз хватая меня за рукав кофты. «Не смешно, значит, легкий полушаг, больше похожий на то, что я подворачиваю ногу и начинаю заваливаться назад. Снейп машинально пытается меня подхватить, но я не даю ему этого сделать, схватив за ворот мантии и потащив его на себя. Упали мы почти одновременно. Я на полу, он сверху. Смотрим друг другу в глаза. Продолжая удерживать его за ворот мантии, нагло ухмыляюсь. «Как некрасиво, профессор». Стараюсь говорить серьезно, но голос выдает все веселье, что я сейчас испытываю. «Совращать свою ученицу. Ай-яй-яй». Он пытается встать, но кто ему даст? Далеко собрался, дергаю воротник на себя, заставляя еще сильнее приблизиться к себе. Сейчас наши лица разделяет какой-то сантиметр пустого пространства. «Я ведь не говорила, что против твоего внимания». Он молчит. Северус не может сказать и слова, лишь смотрит мне в глаза и не может оторваться. «Я не легимент, но мне не требуется эта наука, чтобы понять, о чем он сейчас думает, что он сейчас видит перед собой, точнее, кого он видит. Очнись, Север», вырываю его из грез. «Я не Лили». Он вздрагивает и, так как я больше его не удерживаю, отстраняется. Встав с пола, мужчина молча отряхнул свою мантию и подошел к камину, где у него был небольшой графин с выпивкой. Тоже встаю, сохраняя молчание, а после жду, когда он нальет себе стакан виски и выпьет его. потом второй, третий. Когда мужчина потянулся за четвертым стаканом, я уже стою позади него и мягко прикрываю тару ладонью. «Хватит», мой мягкий и тихий голос прозвучал неожиданно громко. «Что ты со мной делаешь, девчонка?» Взвыл Северус, быстро поворачиваясь и хватая меня за плечи. «Что тебе надо?» «Тебя», лаконично и кратко. Мой ответ, как таран выбивает из него воздух. «Уходи», оттолкнув меня, он вновь повернулся к камину. «Север, не нужно жить прошлым». Продолжаю давить ему на психику. «Горем и самобичеванием ты не вернешь мою мать. Она выбрала Джеймса и отвернулась от тебя. Замолчи. Ты потерял ее именно тогда, когда назвал грязнокровкой. Заткнись. Ты потерял себя, когда обратился к Дамблдору. Заткнись». Он вновь выхватывает палочку и уже собирается произнести какое-то заклинание, но я делаю шаг вперед, и светящийся кончик деревяшки упирается мне в горло. «Давай», холодно произношу я, «оборви последнюю связь с Лили. Ты ведь этого хочешь, разве не так? Ты хочешь забыть ее, но мое присутствие все время напоминает тебе о твоих ошибках, о том, что ты потеряла из-за своей гордости и глупости, о женщине, которую любил больше жизни». Его руки дрожат от испытываемых эмоций. «Знаю, что он злится. На меня ли? Ты не понимаешь, что творишь?» Рычит мужчина, не убирая руку. «Да неужели?» Изогнула я бровь. «В мире начались странные брожения сил», принялся он объяснять. «Меня это стороной не обойдет. О, как интересно. Так он не о себе волнуется. Хм, Дамблдор тоже не хочет стоять в стороне, а значит и меня захлестнет эта волна. Я повязан клятвами. Клятвы прикреплены к имени». Прерываю его аргументированную речь. «Кто сказал, что я собираюсь войти в род Снейп?» Тихо хохотнула я. «Я приглашаю тебя, Северус, а не наоборот. Ты еще дитя», фыркнул он. Шорох убираемой палочки, и он отворачивается к камину. «Уходи, ПФ», размечтался. Шаг вперед, и я обнимаю его сзади, смыкая руки в замок на его груди. Он инстинктивно замирает, боясь лишний раз пошевелиться. Забавное ощущение. Сколько эмоций и страстей в простом и незамысловатом действии. «Алаймартис ерит Салватия», тихо прошептала я, и реакция не заставила себя ждать. Северус резко дернулся, освобождаясь из моих объятий, и, повернувшись ко мне лицом, вновь схватил за плечи. «Где ты это услышала?» — рычит он мне в лицо. Ехидно улыбаюсь, но ничего не говорю. Несколько томительных минут играем в гляделки. «Ты не ответила на мой вопрос. Лишь крылья ее несут спасение через уничтожение. В пепле войны и разрушения восстанет новый мир, как Феникс восстает из огня своего. Смерть пройдет путями жизни, оставляя пустые поля для посева нового урожая. Лишь те, кто верен законам старинным, способны узреть истину и ступить в земли обновленные», — легко процитировала я новое пророчество. Данное пророчество навело такого шума в отделе тайн, что невыразимцы до сих пор стоят на ушах. Об этом тексте мне поведал Люциус, когда мы встретились в Блэкхаусе. «Думаю, не стоит говорить, о ком там идет речь. Откуда?» — сиплым голосом спросил Северус, отступая от меня на шаг и упираясь в стену спиной. «Кто ты?» «Как и любой истинный представитель рода Поттер», — отвечаю, делая шаг в его сторону. «Ангелус ад мортем». Он не реагирует, когда как моя рука мягко погладила его по щеке. «Я уже говорила тебе это, Северус», — печально улыбаюсь, смотря в его расширенные от удивления глаза. «Я некромант, ставленница и наследница самой Хель. Я жнец в человеческом обличии. Чего ты хочешь?» «Ты вновь заставляешь меня повторяться, Северус», — ухмыльнулась я. «Тебя, Северус, я хочу тебя». Мои пальцы соскальзывают на его шею и машинально сжимаются. «Я избрала тебя 6 лет назад, когда все вспомнила». В мой голос проникли рычащие нотки. «Если тебя останавливает это», — хватаю его за левую руку и поднимаю. «Мы это решим. Это, теперь настала очередь правой руки. Волан-де-Морт сыграет свою роль и исчезнет из нашей жизни, оставшись только на страницах истории вместе с Дамблдором». «Я не могу», — просипел он, отводя взгляд. «Можешь», — рыкнула я. «Ты любил мою мать, но она отвернулась от тебя». Беру его за лицо и заставляю посмотреть на себя. «Я не отвернусь от тебя, Север. Я же вижу, как ты на меня смотришь. Я ощущаю твой взгляд каждый день в большом зале. Пусть я буду лишь заменой Лили, но я готова пойти на это». Он пытается отстраниться. «Хрен там. Я предлагаю тебе встать рядом со мной. Встать рядом с той, что одна из тех, кто построит новый мир на руинах старого. Министерство, Визингамот, Аврарат, все они сгинут в пучине предстоящего безумия, вместе со своими мнимыми лидерами. А ты, как и я, будешь выше всего этого. Я предлагаю тебе встать рядом со мной, как равный, крестный, я». В кабинет вломился Малфой-младший и так и замер на пороге. «Не вовремя», — буркнул он, выходя и закрывая за собой дверь. «Весь момент испортил, Ирод», — недовольно фыркнула я, отстраняясь от Снипа. «Мое предложение в силе ровно до конца лета, Север», — припечатала я зависшего мужчину. «В начале следующего учебного года странные брожения сил войдут в завершающую стадию, и мне будет не до уговоров. Ты либо встанешь рядом со мной, либо сгинешь вместе со всеми, кто будет противиться изменениям. Но знай, разворачиваюсь, подхожу к двери и берусь за ручку. Выбрав мою сторону, ты получишь не только меня, но и весь мир». Больше не говоря ни слова, выхожу в коридор и, бросив на Малфоя недовольный взгляд, иду в гостиную факультета. Времени подумать у Снейпа более чем достаточно. Примечание к части. Как-то так, 027. Громкие последствия. Отказ. В очередной раз убеждаюсь, что Гриффиндор — это диагноз, и я не смогла избежать всего недуга. Ну кто мешал мне промолчать и не вызывать огонь на себя? Эх, на следующий день после нашего с Дамблдором столкновения Снейп покинул школу по срочному вызову. Можно было бы трубить тревогу, однако вызвал его Малфой, как покровитель и член попечительского совета. Так что за мой ужас подземелья можно не бояться. А вот реакция молодого поколения на произошедшее была вполне предсказуемой. Меня возненавидели. По большей части, открытое противостояние с директором привело к тому, что весь Гриффиндор буквально сочился ядом и все время пытался что-то да сделать, однако присутствие Авроров и зоркий глаз профессоров не давало им что-либо предпринять. Слизерин единогласно вынес вердикт: невиновна. Более того, жаль, что не убила. Куда мне? Это чудовище до сих пор в моем восприятии висит. Как? Даже несмотря на 216 уровень, я обогнала всех преподавателей в школе. А это чудовище, даже просмотреть не могу его уровень. Какой же силой обладал Волан-де-Морт, если он мог противостоять ему в открытом бою? Я все больше и больше хочу вернуть его на грешную землю, однако Петтигрю никак не может его найти. Если этот мелкий засранец не сделает этого до начала лета, я выпотрошу его и оставлю в таком состоянии до скончания веков. Мне срочно нужна тяжелая артиллерия. Барсуки и вороны разделились во мнении, однако большая часть халфпавцев была на моей стороне, а вороны склонялись к тому, что защита Хогвартса неспроста напала на Дамблдора, но поверить в грешность святого символа современности не могли и потому держали нейтралитет. Невыразимцы ходили вокруг тушки Фаукса с хмурым видом, но задумчивый взгляд в мою сторону натыкался на очень доброжелательную улыбку и потому не лезли. Грюм пытался прикопаться ко мне прямо посреди коридора, однако не уследил за подарком, оставленным на полу. Как результат, болезненная встреча его головы с потолком и посещение обители мадам Памфри. Я даже не сдерживалась, так как он был на территории школы, как гость, а не следователь. Его статус пенсионера еще никто не отменил, а Амелия была бы только рада сплавить этого психа к пойманным им же самим в Азкабан. Я бы с удовольствием его вообще скормила дементором, однако, не судьба. А вот сегодня, 3 дня спустя, прибыли репортеры, и они хотят крови. Моей, моих друзей, профессоров, да кого угодно, лишь бы ее было много и утолило их жажду сенсаций. Готово? В мою комнату без стука вошла Витая. Она единственная на всем факультете, кто мог так сделать. Даже старосты не рисковали заходить ко мне без предупреждения или приглашения. А сама, хмыкнула я, смотря на отражение в зеркале. Что можно сказать, красавица? За прошедший год Джин не превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя, и чую я, что после сегодняшних кровопусканий охочих до ее руки будет много. Хорошо, что договоренности с нарциссой мы достигли довольно быстро, буквально еще вчера, и с сегодняшнего дня Джинерва Бенефис Витая официально будет объявлена невестой Драколюциуса Малфоя. Хе-хе, сколько сердец мы сегодня разобьем. Платье себе она выбрала почти точно такое же, как и мое, облегающее все тело, чуть расходящееся к низу, полностью скрывающие туфельки на высоком каблучке. На плечи у нее был накинут теплый плащ с вышитым мастерами рун символом ее рода. Какой символ? О, эта мелкая выбрала змея, обвивающего виноградную лозу. Причем змей выглядел, как вылитый седрик. Вот вредина. Платье было белым и выполнено из паучьего шелка. Плащ же был изумрудно-зеленым и изготовлен из целого состояния. Эта мелкая вымогательница умудрилась своими щенячьими глазками развести меня на шерсти единорогов. А, 7 миллионов галлеонов. Фиг с ним, отработает. Мое же платье было антрацитово-черным и также изготовлено из паучьего щелка, однако не из шелка акромантулов, как думали мои мастера, а из паутины стального паука из иллюзорного барьера седьмого уровня. Ох и упарилась я, выбивая из этих жлобов столь ценный ресурс. Плащ также был зеленым, но шерсть была от оборотней. Сивый постарался. «Вижу, что готово», — кивнула я и поправила непослушную прядь волос. Волосы я просто распустила, не вдаваясь в подробности современной моды. «Обойдутся. Пошли. Народ хочет крови, народ ее получит». Студенты с нашего факультета также собирались на пресс-конференцию вместе с нами. И среди них был, конечно же, Драка. О, это чудо прекратило скрывать свое наследие и заплела свои длинные волосы в замысловатую прическу, что я ему показала. Такую финтифлюгу часто носят эльфы-аристократы, а раз Малфой-младший единственный представитель своего народа в нашем мире, то ему позволительно. Плюс его кавайные ушки были открыты, и теперь девичья часть нашего факультета утирает слюни. А Дракусик, не будь дураком, быстро к нам подошел и галантно подставил руки, чтобы проводить нас в большой зал. Правда, парень немного и, главное, незаметно скривился от моего прикосновения, но это уже лирика. Лично я взяла его под правую руку, обозначивая наши чисто дружеские отношения, а вот Витая, совершенно не стесняясь, взяла его под левую. Гвоздь в гроб. Вот что можно было сказать о взглядах девушек со змеиного факультета. Я только Пенси ободряюще улыбнулась, на что та понимающе кивнула и отвернулась, скрывая слезы. Да, бедная девушка. Наше шествие можно было охарактеризовать чуть ли не парадом. Все в празднично-официальных костюмах, с чуть надменным выражением на лицах. Аристократия, мать вашу, это вам не пальцем на заборе рисовать. В большой зал мы вошли так же, как и на обед, организованной шеренгой и совершенно спокойно, игнорируя все направленные на нас взгляды. И также спокойно игнорировали вспышки фотокамер. Да, давно магическая Британия не имела возможности лицезреть целое представление о тут свержении светлого волшебника. Мило. Весь факультет расселся на свои места, и только наша троица проследовала к преподавательскому столу, где специально были заготовлены для нас места. Столы факультетов были смещены ко входу, а перед преподавательским столом разместили большое количество скамеек для репортеров, и свободных мест не было. «Мы только вас и ждем», — добродушно улыбнулся нам министр Фадж, но смотрел он только на меня. «Помню я, помню наш уговор. Тебя я трогать не стану. Пока во всяком случае». «Итак», — объявил министр, — когда мы сели на подготовленные места, начнем официальную пресс-конференцию. Достали, прошептала я, даже не размыкая губ. Терпи, ухмыльнулся Драка. Это официальная часть, и никуда от нее не деться. Я все, конечно, понимаю, вздохнула я, но от попыток покопаться у меня в мозгах уже голова кипит. Это тоже обычная практика, кивнул Малфой. Неофициальных легиментов очень много. Правда, им всем далеко до Крестного и Дамблдора с Волан-де-Мортом. Так что расслабься и получай удовольствие. Когда еще мы получим столько внимания?